Наконец, девушка дошла до стола, стоящего в паре метров от меня, и грациозно села на стул, с таким изяществом, как будто это был вовсе даже и не стул, а трон. Толпа опять пришла в движение, и все возобновили разговоры, периодически бросая косые взгляды на девушку в белом. Я так и стоял, пытаясь разглядеть через вуаль, закрывающую лицо, хоть что-нибудь. Но долго мучиться мне не пришлось, потому что вскоре девушка сама откинула ее, и я увидел невероятно красивое лицо. Самое красивое лицо, которое я видел когда-либо в жизни. Лицо девушки-вампира, только сегодня побывавшей в моей комнате. Действие 5. Я так и стоял бы, глядя на нее во все глаза, но ко мне подошел Чес, держащий под руку Натали, и пришлось отвлечься. «Что хмуримся?» — спросил сияющий Чес. «Сам не знаю», — ответил я. «Пришел сюда с другом, но он куда-то нагло смылся. Ты его не видел? Такой нагловатый, рыжий, слегка полоумный». Натали рассмеялась и выжидательно посмотрела на Чеза. «Что же он ответит?» «Ничего ответить Чес не успел, потому что к нам подошел мой дядя. Закири, мне необходимо с тобой поговорить», слегка напряженно сказал он, а потом, кинув взгляд на Чеза с Натали, добавил: «Извините, молодые люди, но наедине». Вид его серой мантии настолько поразил Чеза, что он даже не сразу понял, что высший ремесленник обращается к нему. «А ну да», пробормотал он и, кинув очередной удивленный взгляд в мою сторону, исчез вместе с Натали в толпе. Ромеус проследил взглядом за удалившейся парочкой и повернулся ко мне. «Я должен с тобой кое-что обсудить. Это касается меня и моей сестры, а теперь коснулось и тебя. Ты, наверное, заметил, что твое поступление в академию не очень-то ее обрадовало. Так вот, на самом деле это только вершина горы. Я тебе сейчас поведу коротенькую историю, но она должна остаться сугубо между нами, и если что, то ты ее не слышал». Я не очень понял, при чем тут горы, но дядя меня заинтриговал. Вот только при таком скоплении народа, о каком сугубо личном разговоре может идти речь? Проследив мой, невольно кинутый на окружающую толпу, взгляд, Ромеус махнул рукой. «Этот разговор кроме меня и тебя никто не услышит, остальные будут слышать простые придворные расшаркивания, я же все-таки ремесленник», неожиданно улыбнулся он, и кое-чему за свой век научился. «Хорошо, дядя, а если кто-нибудь умеет читать по губам?» Тут он слегка смутился. «Высший ремесленник, об этом я не подумал. Но будем надеяться, что никому кроме тебя это в голову не придет. В общем, слушай», Ромеус слегка нахмурился, собираясь с мыслями. «Ты, конечно, знаешь, что твоя семья далеко не последняя в списке претендентов на императорский трон. Если быть точнее, то она в этом списке третья. Наш император, конечно, покидать суетный мир в ближайшие 100 лет не собирался, но сейчас наступает весьма смутное время». «Смутное», не выдержав, воскликнул я. «Мне-то казалось, что именно сейчас наступил расцвет цивилизации. Последние войны закончились 300 лет назад, единственный настоящий враг империи Лиров Шатерский халифат тоже вроде бы давно голоса не подавал, а прочие враги находятся столь далеко, что им до нас так просто и не добраться. Есть еще вампиры, но эти, по большому счету, затихли сразу после распада царства Мир. Конечно, наш город, как и вся империя, не идеально спокойное место, но чтобы что-то могло угрожать императору, это просто смешно. Может, мой дядя умом тронулся? Тебе этого знать неоткуда», продолжил Ромеус, «но не забывай, что среди ремесленников есть весьма неплохие предсказатели и, хотя немногие верят предсказаниям, факты указывают на то, что стоит, если не безоговорочно верить, то хотя бы прислушиваться к ним. Так вот, уже несколько месяцев подряд ото всех наших предсказателей мы слышим одно и то же. Скоро будет война, причем война внутренняя». Именно так они и говорили: «внутренняя». «Но ты этим голову можешь пока не забивать. Пойми одно, есть немалая вероятность того, что скоро император сменится. И если это произойдет в ближайшие годы, то самым ближайшим претендентом являешься ты». Я впал в ступор. «Я император? Но это же бред. Наша семья всего лишь третья в списке. Куда же дели остальные две?» Последний вопрос я задал вслух. «Тут все довольно просто объясняется», усмехнулся Ромеус. «Если бы ты хоть немного времени посвятил изучению геральдики, то знал бы, что императором может стать только взрослый человек, мужского пола, не связанный узами брака. А третьим в списке стоишь не именно ты, а семья Никерсов. Так уж вышло, что в первых двух семьях на данный момент нет ни одного человека, подходящего под все эти пункты, а в нашей семье таких только двое, ты и я. Но, к моей радости, есть еще один пункт. Ремесленник, также, не может стать правителем. Прежде всего, потому что это даст ему слишком много власти и еще по множеству причин, в том числе нравственных, которые ты все равно не поймешь, пока не станешь ремесленником. До меня неожиданно дошло, что, поступив в академию, я отказался от всех притязаний на трон. От этого мне сразу стало намного легче. Я и на троне, да вся страна по миру пойдет раньше, чем я подпишу свой первый указ. Однако, как жаль, что Лиза не сечет в политических делах так, как мой дядя, она бы себе локти кусала до конца своих дней. Променять императора на какого-то ремесленника. Теперь ты должен понять, почему тетя Лиза, скажем так, слегка недовольна твоим поступлением, продолжал Рамиус. Она хороший человек, но ее амбиции, ее стремление возвыситься над другими, слишком велики. К сожалению, это результат воспитания. Из-за этого мы с ней и не ладили в последнее время, хотя я ее и уважаю, и люблю. И теперь я испортил тете все планы, пробормотал я. Мне жаль, но император из меня все равно бы не вышел, при всем тетином и даже моем желании. Ты зря так думаешь. На самом деле всему, что нужно знать императору, тебя обучали с самого детства, просто ты на это не обращал внимания, да и сейчас не обращаешь. Экономика, политика, история, даже твои занятия искусством, все это тонко спланированная тетей образовательная система. Не удивляйся, она предусмотрела все. Единственное, чего она не предусмотрела, это твое поступление в академию. На самом деле, у тебя слишком низкие способности, и если бы не то, что произошло на испытании, ты бы не попал в академию. Не обижайся, конечно, но факты есть факты. Чего уж тут обижаться? Я всегда это знал, слегка натянуто ответил я. Это выходит, что тетя использовала меня всю жизнь. Лепила, желая получить идеального монарха. Рамиус слегка смутился. Не совсем. Она считает, что делает это для тебя и очень любит. Просто у каждого свое понятие о счастье. А как насчет понятия о том, что человек не может быть счастливым насильно, даже если это не физическое насилие, а насилие над личностью? Вскипел я. Тут уж я ничем не могу помочь. Это останется на совести твоей тети и на твоей. Одно могу сказать точно, она тебя любит и все делает только для тебя. Даже ее желание возвыситься не что иное, кроме как средство, с помощью которого она хочет сделать тебя счастливым. Я слегка успокоился. Тетя, конечно, не идеально, но она же меня любит. Ну ладно, с этим я более или менее разобрался, но ведь это не все, что вы хотели мне сказать, спросил я дядю. В его темных, похожих на мои, глазах проскользнуло некоторое одобрение. Нет, не все. Я должен дать тебе возможность выбора. В академию ты официально еще не записанный. Если захочешь, ты можешь спокойно в конце вечера удалиться из зала со всеми гостями. Никто, кроме высших ремесленников и нескольких учеников, не знает, что ты зачислен, и никто ничего не скажет, если ты уйдешь. Может быть, ты когда-нибудь и станешь нашим императором, а может быть, ты сможешь стать ремесленником, но должен предупредить, и то и другое маловероятно. Предсказания весьма расплывчаты, да и многое может измениться в политической обстановке. А что касается академии, в академии мы можем так и не понять, почему у тебя случился сенситивный шок, и ты по прошествии некоторого времени будешь вынужден покинуть ее стены, потому что не сможешь освоить дисциплины более высокого уровня. Рамиус замолчал и стал внимательно изучать мое лицо, в ожидании ответа. Как я предполагаю, на моем лице читалась некоторая внутренняя борьба и неуверенность, но не потому, что я не знал, что именно выбрать, а скорее из-за отсутствия возможности отказаться и от того, и от другого. Что сказать, я не привык идти на попятную, и если у меня есть хоть какой-то шанс стать императором, я поднял глаза на дядю, то лучше смыться поскорее. Уж лучше я попробую стать ремесленником. Дядя улыбнулся и неожиданно обнял меня. Я рад, что ты так решил. Я думаю, что у нас все получится, и мы сможем разобраться с твоим феноменом. Что такое феномен, я даже спрашивать не стал. Все равно не скажет, а то и разочаруется во мне нафиг. И я надеюсь, улыбнулся я. Я должен поговорить с твоей тетей и добавить тебя в списки, так что развлекайся и не забудь, что когда наступит время ухода всех посторонних, ты остаешься со всеми поступившими адептами. Я радостно кивнул и неожиданно вспомнил вопрос, который я хотел задать, но слегка отвлекся из-за навалившегося на меня счастья. А, Рамиус, один вопрос. Да, а что это за девушка в белом, которую тут все так любят? Когда она вошла, все сразу замолчали, как будто она прокаженная. Ты почти угадал, она же вампир. Ну, это-то я заметил, я же не слепой, перебил я. Хватит перебивать. Неожиданно погрозил мне пальцем Рамиус, и я тут же вспомнил, что он не только мой дядя, но и высший ремесленник. Она единственный за все время существования Академии вампир, прошедший все испытания. А если точнее, то она единственный вампир, который вообще когда-либо проходил эти треклятые испытания. Об этом я тоже, в общем-то, догадался по разговорам. Ага, протянул я. И поэтому ее так все любят? Любят, не то слово. Просто обожают. Если честно, то на нее уже было 3 покушения. Только ты об этом не слышал, потому что все, кто на нее покушался, найдены мертвыми. Я-то уж знаю, я их сам нашел, и сам подослал. Увидев мое смятение, он добавил, шучу, шучу. Ладно, я пошел, и так с тобой заговорился, да и друзья твои, я смотрю, по тебе уже скучают. Я проследил за взглядом Рамиуса и увидел Чеза, стоящего в паре десятков метров все с той же Натали, и бросающего на меня обеспокоенные взгляды. До встречи, дядя, и спасибо тебе, произнес я вслед Рамиусу, впервые обратившись к своему дяде на ты. Едва великий ремесленник отошел на несколько шагов, как ко мне подлетел Чес. Что он тебе говорил? Ну что тут сказать, что я только что отказался от призрачного трона. Или, может быть, что я недоделанный адепт Академии. Да так, музыка моя понравилась, задумчиво ответил я. А чего он так бесился? Бесился, удивленно переспросил я. Ну да, как он на тебя гаркнул. А, так вот он на чем. Это он, наверное, наблюдал, как Рамиус велел мне не перебивать. Оно понятно, кому же позволено перебивать великого ремесленника? Конечно, со стороны это, наверное, смотрелось довольно жестко. Да ничего, просто я его случайно перебил, честно ответил я. Перебил высшего ремесленника. Тебе что, жить надоело? Да успокойся ты. А где твоя Лубов? Решил я по-быстрому сменить тему. Какая такая любовь? Неожиданно смутился Чес. Ты о чем? Да ладно тебе, что это ты с Натали под ручку тут расхаживал. Так ведь жалко девочку было в такой гнусной компании оставлять. Испортит ее там, как пить дать. Тут я вынужден был согласиться. И как я смог встречаться с Лиз целый месяц? Ума не приложу. Слушай, а ты видел девушку в белом? Спросил я, вертя головой, пытаясь высмотреть ее прекрасные белые одежды. Чес не ответил. Я повернулся, чтобы понять, почему он молчит. Чес выжидательно уставился на меня. Ты чего? Чес еще немного помолчал, а потом ответил. Да вот, думаю, а знал ли я тебя вообще? Вот, кажется, знаешь человека, а тут выясняется, что это вовсе и не так. Не понял. Мне казалось, что ты никогда особенно Академией не интересовался, а тут вдруг выясняется, что ты знаком с лучшими учениками старших курсов, разговариваешь с великими ремесленниками. Чего я еще не знаю, я никак не мог придумать, что ответить. В чем-то он, конечно, прав, но ведь все им перечисленное случилось только сегодня. Этот день вообще какой-то сумасшедший. И, кстати, он до сих пор не знает о том, что я тоже поступил в академию. Мой разговор с Ником у входа он, видимо, благополучно пропустил мимо ушей. Ну, я не знаю, как тебе это объяснить. Ну, хоть как-нибудь. В общем, меня приняли в академию. Я говорил, что сегодня явно самый удивительный день. Чес долго смеялся. Только слегка отсмеявшись, он спросил. Нет, а если серьезно? Если честно, то я обиделся. Я совершенно серьезно. Тебя приняли в академию? Да ты даже свет-то не с первого раза зажигаешь. Я однозначно обиделся. Ну и что? Взвился я. Не всем же быть такими непризнанными гениями, как ты. Чес опомнился и виновато посмотрел на меня. Извини. Просто с трудом верится. Ты уж поверь, все еще зло, сказал я. Сказав это, я повернулся к залу и зло уставился в толпу, невольно перебегая взглядом от одного лица к другому. Я все-таки обиделся и теперь пытался хоть как-то успокоиться. Чес положил руку мне на плечо. Да ладно тебе, я рад, что ты поступил, хотя до конца поверить в это пока что не могу. А вообще-то здорово, может быть, даже на одном факультете будем. Ты какой стихии отдал предпочтение? А высший ремесленник, уже с сарказмом добавил он, всем, не задумываясь, ответил я. И вообще, я, как самый высший ремесленник, хотел бы найти себе подходящую девушку на вечер. Мой друг широко ухмыльнулся. Узнаю старого доброго Зака. Ну, благо выбор большой. Тут и неотразимая Петя. Он показал пальцем на стройную даму, которая навскидку была тяжелее меня раз в пять, и добрая всепонимающая Лис, и даже розовощекая очаровашка с длинненькими зубками. Кого выбираешь? Он даже не подозревал, что попал прямо в цель, ведь именно к розовощекой очаровашке с длинненькими зубками я и собирался подойти. Вот только никак не мог выцепить из толпы ее белые одеяния. «Мне, пожалуйста, последнее и поподробнее», — пробормотал я, скорее себе, нежели Чизу, но он услышал. Слегка гукнув, он немного нелепо похлопал глазами, а потом, опомнившись, добавил: «Поподробнее, поподробнее, пусть она тебе сама расскажет, тем более, что она сейчас стоит у тебя за спиной». «Ну, конечно», — так я и поверил, хотя исключительно на всякий случай, я все же повернулся, чтобы проверить. «Ой», — выдал я, столкнувшись нос к носу с очаровательно белым личиком моей давешней гости. «Здравствуйте, Закириха ММ. Никерс, если я не ошибаюсь, еще бы она ошибалась. Он самый», — тут же влез Чес. «Перед вами гордость родителей, страсть девушек и любимец императора нашего, великий, но скромный, сильный, но добрый, красивый, но не самовлюбленный». «Ой, да что это я все о себе. Знакомьтесь, это Зак. А вы кем будете, мадемуазель?» Девушка не обратила ни малейшего внимания на моего друга, а все так же вопросительно смотрела на меня. «Ну да», — невольно ухмыльнулся я. «Но ведь мы уже знакомы, вот только имени вашего я так и не услышал». Чес подозрительно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на девушку и, пожав плечами и сказав что-то типа: «Злые вы, уйду я от вас», пошел в очередной раз обходить зал, в надежде найти совершенно определенную девушку для Ну, просто чтобы найти совершенно определенную девушку. Да уж, нелепо все вышло. «Меня зовут Алиса. Я бы хотела извиниться перед вами за то, что случилось днем. В общем, я подумала подойти и извиниться, вот». Слегка смутившись, она осеклась и посмотрела на меня. Я стоял, и все так же нелепо ухмылялся. Через пару секунд от моего слегка очарованного мозга пошел импульс к мускулам лица, и еще через каких-нибудь 10 секунд я вновь стал выглядеть как относительно нормальный человек. «Да что вы, не каждый день в вас стреляют из арбалета. Кстати, он так и лежит у меня дома, если хотите, то можете его сегодня забрать». Сказав это, я неожиданно понял, что ляпнул что-то совершенно глупое, и уж совсем не к месту добавил: «Хотя, пожалуй, все же не стоит, болван». «Ну ладно», — произнесла она, сделав вид, что не услышала моих слов. «Я, пожалуй, пойду, так уж вышло, что я тут персона нон грата, и вам не следует со мной общаться. Это может слегка навредить репутации вашей семьи». Вот о семье ей заикаться не стоило. Как только я подумал о тете и о том, сколько раз в день она мне напоминала о репутации, мною овладела злость. Похоже, все, что интересовало тетю, это только репутация. Даже ее собственный племянник для нее ничего не значил, он был для нее всего лишь игрушкой и очередной составляющей ее репутации. Признаюсь, я и не собирался отпускать Алису, но тут в меня словно бес вселился. Очень кстати заиграла музыка, и я, молча протянув руку, предложил ей потанцевать. Естественно, она не отказалась. Очень кстати, как я впоследствии заметил, вокруг нас было немало свободного пространства. По всей видимости, люди намеренно игнорировали мою новую подружку, и я невольно оказался в атмосфере отчуждения вместе с ней. Хотя музыка и играла, никто кроме нас танцевать не намеревался. Мы, воспользовавшись некоторой свободой передвижения, выполнили несколько танцевальных па, и неожиданно к нам начали присоединяться другие пары. Опять-таки, впоследствии у меня возникло подозрение, что первой присоединившейся парой были Чес и Натали, но сказать точно уже ничего нельзя. Так мы и протанцевали некоторое время. Должен сказать, что танцевала она божественно. Отдаваясь ритму, она была податлива и улавливала любое мое движение. Ее белые одежды, развиваясь, делали ее воздушной и создавали ощущение полета. Но вот музыка закончилась, и мы молча отошли к стенке. Естественно, пространство вокруг нас тут же оказалось на удивление свободно. Хорошо, что я выбрал уже привычное мне место за фикусом, что скрывал нас хотя бы от половины любопытных взглядов. Слегка отдышавшись, девушка произнесла: «А вы неплохо танцуете, вот только чувство ритма вас немного подводит». Я уже собрался разразиться речью, повествующей о том, что меня учили танцевать самые лучшие учителя столицы, но тут заметил в ее глазах веселые искорки. «Да, «К следующему разу я постараюсь исправиться», — смиренно ответил я. «Уж постарайтесь», — очаровательно улыбнулась она. «Вот только боюсь, его не будет. Вы не обратили внимания на взгляды, которые бросала на вас ваша тетя». «Какая тетя? Нету у меня никакой тети. И вообще, хватит вам на вы ко мне обращаться». Алиса пожала плечами. «Хорошо, тем более у нас не принято обращаться на вы. У кого у нас?» — поинтересовался я. «У вампиров? У кого же еще? У нас все по-другому», — слегка задумчиво проговорила девушка. Я невольно вспомнил старые легенды из детства. В них было что-то о жизни вампиров, что-то о кровном родстве, кто-то там над кем-то хозяин. Кто их там разберет, и каково это быть вампиром? Неожиданно для самого себя спросил я. Девушка пожала плечами и задала мне ответный вопрос. А каково быть человеком? Нормально, слегка опешив, ответил я. Человек, он и в шатере человек. Вот и вампир, он и в шатере вампир, слегка раздраженно ответила Алиса, явно не желая продолжать эту тему. Понятно, потянул я. Разговор сам собой захлебнулся. Но я не желал сдаваться, и когда я уже почти нашел тему для разговора, Алиса неожиданно меня поцеловала. Просто так, ни с того ни с сего. Нет, я конечно не против, но зубки-то острые и, естественно, губы я с непривычки, я исправлюсь. Рассек, когда она, наконец, отстранилась, я многозначительно выдал. Ой, ты меня извини, неожиданно нейтральным тоном, если учесть, что мы только что целовались, то это довольно странно, произнесла она. «Ничего личного, просто мне было необходимо кое-кого разозлить». «Да ничего», — промямлил я. «Если что, всегда обращайтесь. Еще увидимся», — кинула мне девушка и неожиданно выскользнула из-за фикуса, тут же исчезнув из моего поля зрения. Я возвел глаза к небу, в данном случае к потолку, и поинтересовался у кого-то там наверху, не на потолке, а не небе, за какие прегрешения на меня все это свалилось. Мне даже показалось, что на потолке неожиданно задвигались тени, будто поддерживая меня, или наоборот, предупреждая. Прошло некоторое время, прежде чем я смог мыслить довольно-таки здраво. Что же это меня дернуло? Я и танцевать-то не очень люблю. И почему она так неожиданно ушла, оставив меня в некотором смятении чувств? «Ну, теперь держись», — произнесла красная физиономия Чиза, появившаяся из-за фикуса. «Ты уже решил, какую смерть изберешь? Можешь смело отдаться шатерской инквизиции, я думаю, что по сравнению с тем, что с тобой сделает тетя, их пытки покажутся детскими играми. Поскольку я еще не совсем отошел от некоторого замешательства, то решил промолчать, тем более что мне стало, мягко говоря, не до шуток. Зная тетю, можно и вправду решить сделать харакири, что бы это ни было. Стоп, а что такое это харакири? Откуда я слово-то взял? Ах да, припоминаю что-то. Кажется, я слышал что-то подобное в одном из своих снов. Нет, мне сейчас не о снах надо думать. Что там с тетей-то случилось? Я с некоторым усилием вышел из глубокой задумчивости и сфокусировал внимание на голосе Чиза. И что же она видит, когда подходит к своему любимому племянничку? Он целуется с той, от которой отворачиваются даже самые непредрассудительные люди. А когда она решает объяснить нахалке, что ее поведение как минимум недостойно, она получает в ответ заявление о том, что свадьбу вы назначили на третий месяц весны. Что вы на это скажете, будущий отец маленьких вампирчиков? Будущий отец потерял пока еще толком не обретенный дар речи. Какая свадьба? Я что-то пропустил? Да тете уже удар хватит, если уже не хватил. А если не хватил, то, значит, хватит меня и не без ее помощи. Чес, а она очень злая, чуть ли не заикаясь, спросил я. Злая? Ну, как тебе сказать, я бы сказал в бешенстве, мечет молнии, готова порвать тебя голыми руками, пышет, хватит, скривился я, почувствовав нечто, сродни зубной боли, я уже понял, Чес улыбнулся, но уже сочувствующе, ничего, могу тебя слегка успокоить, разборки переносятся на завтра, потому что сейчас все посторонние зал освобождают, и остаются только поступившие, дерзай, авось тебя по пути к дому пришьют воры, это шутка, потому что последнего вора в городе повесили еще лет 200 назад, и не придется объясняться с тетей. Как ни странно, но легче мне от его слов не стало. «Слушай, а ты и вправду жениться собрался?» – неожиданно спросил Чес. «Если бы взгляды могли убивать, Чес уже лежал бы растерзанным на очень мелкие кусочки». «Понял, понял. Ну, хоть пригласи на свадьбу-то». Я дернулся, чтобы дать ему пинка, но он тут же отпрыгнул, а высовываться из-за фикуса я пока побоялся. Как я понял, еще не все лишние вышли. Для меня, конечно же, самой лишней была на данный момент моя собственная тетя. Я аккуратно выглянул из-за спасительного растения. Кое-кто остался сидеть за столами, но основная масса двигалась к выходу. Опасливо оглядываясь по сторонам, я чуть ли не на цыпочках двинулся к главному столу и, надо же такому случиться, столкнулся нос к носу с Лисой Натали. «Выход в той стороне», — заметила Лис, показав пальцем мне за спину. «Очень рад, что ты знаешь, куда идти», — натянуто улыбнулся я, опасливо оглядываясь по сторонам. «Ну, так двигай к выходу», — уперлась в мою грудь ручкой навязчивая девушка. «Тебе здесь не место». Натали неуверенно дернула Лис за рукав. «Мне кажется, Чес говорил, что Закири тоже поступил в академию». Лис расхохоталась мне в лицо. «Почему именно мне в лицо? Я-то при чем?» — это Натали сказала. «Да он свет-то не с первого раза зажигает. Это она уже Натали. Вот ведь, до сих пор все этот случай все вспоминают и к месту, и не к месту. Между прочим, я тогда подвыпивший был и на ногах едва стоял, куда уж свет-то зажигать. Но Чес говорил, стояла на своем Натали. Чес тебе наговорит», — отмахнулась Лис. «Он тебе такого наговорит, лишь бы в постель затащить. Тут уж я не выдержал. Лис, весь лишний народ уже вышел. Гуляй-ка ты отсюда». Лицо девушки стало пунцовым. Зло сверкнув глазами, она чуть ли не строевым шагом направилась к ближайшему учителю-ремесленнику. «Натали, вот хорошая девочка», виновато улыбнулась мне, и пошла к выходу, решив не ждать свою подругу. Тем временем ее подруга делала все возможное, чтобы унизить меня, вернее попытаться унизить. Громко, так, чтобы ее слышали все окружающие, она начала на меня жаловаться. «Простите, вон тот молодой человек не поступил в академию, но категорически отказывается покидать зал». Ремесленник, как мне показалось озадаченно, посмотрел на девушку, пытаясь понять, что собственно она от него хочет. Лис перешла от театральных эффектов к действиям и зашептала что-то на ухо ремесленнику. Тот пожал плечами и повернулся в мою сторону. В дородной фигуре я к немалой радости узнал уже знакомого мне ремесленника, Шинса, который сегодня на площади так переживал из-за вампирши. Лиз взяла все еще ничего не понимающего ремесленника под руку и победным шагом устремилась ко мне. «Вот этот молодой человек», — начала Лиз, подойдя ко мне и ткнув в меня пальцем. На лице ремесленника промелькнуло узнавание. «Да, молодой человек, проходите на свое место. Вы задерживаете остальных поступивших, впредь советую вам быть пошустрее. Если я не ошибаюсь, вы будете обучаться на моем факультете». Я на всякий случай кивнул, хотя понятия не имел, какой именно факультет представляет этот ремесленник. «Давайте, давайте, шевелитесь», — махнул рукой ремесленник и повернулся к Лис. «Так что вы хотели сказать, девушка?» Девушка покрылась красными пятнами и просто беззвучно открывала и закрывала рот. Мне так и хотелось показать Лис язык, но я сдержался и степенно проследовал к столу, краем взгляда проследив за суетливым уходом противной девушки. Не прошло и пары минут, как двери были закрыты и в зале остались только поступившие и высшие ремесленники. Ученики сидели в соседнем помещении, но и они иногда показывались из-за двери, ведущей в их зал. Люди и вампирша, не торопясь, рассаживались за главным столом. По моим догадкам, мест должно было быть около 200, плюс-минус 10. Я проследовал к месту за столом, которое мне заблаговременно занял Чес. К сожалению, по закону вселенской подлости, недалеко от нас оказались и дружки Лис. Они, как и все присутствующие, стали невольными свидетелями сцены, устроенной Лис. Взгляды, бросаемые на меня ее кавалером, не предвещали ничего хорошего. То же самое можно было сказать и про взгляды кавалера, я надеюсь, уже бывшего, Натали, достающиеся Чезу. Впрочем, ни Чеза, ни меня эти взгляды ничуть не смущали. Я нашел взглядом белую фигуру, сидящую по левую руку от меня через человек 8, и наткнулся на насмешливый взгляд Алисы. Она мне подмигнула и нарочито медленно отвернулась. Как там говорили, любая девушка – это тайна, и ее помыслы – загадка, причем чаще всего загадкой для нее самой. Ой, какая точная поговорка. Едва я сел за стол, как сверху раздался уже знакомый по первому испытанию механический голос. «Приветствую поступивших. Это ваш последний вечер свободы и надеюсь, что вы им насладились в полной мере». Действие 6. Уй, как насладились. Я еще никогда в жизни так не наслаждался. Как бы теперь из этого наслаждения выпутаться? Как вам уже известно, вы, поступившие, это звание дается всего на один день, потому что уже к утру вы станете адептами или учениками, кому как удобнее называться. В чем разница? Все очень просто. Поступившие обладают всеми правами обычного гражданина империи, а вот ученики не имеют никаких прав. Даже право на жизнь вам придется заслужить, не говоря уже о еде и прочем. Голос затих, и в зале повисло молчание. Кто-то нервно хихикнул. Ремесленники, как ни в чем не бывало, сидели за своим столом и с некоторым интересом наблюдали за тем, что творится за столом поступивших. А за нашим столом, как ни странно, ничего особенного не творилось. Все молча сидели и ждали продолжения. Если кто-то хотел напугать нас своими словами, то у него явно ничего не получилось. Вы переедете в башню еще до восхода солнца, с восходом начнется ваше ученичество. Продлится оно всего один день по внешнему времени, и ровно 3 месяца по внутреннему времени Академии. Затем, после однодневного перерыва, во время которого вас отпустят в город, наступит вторая стадия обучения. Для вас она продлится ровно один день, но в окружающем мире пройдет ровно 3 месяца. Это сделано не просто так. Вы должны понять, что отныне выше простых людей, и с каждым днем вы будете возвышаться над ними все больше и больше. Но не забывайте, что чем больше знания и силы, тем больше ответственности. Вы выше, но не лучше. Вы такие же люди, но в отличие от других ремесленники должны человечеству гораздо больше. Отныне вы становитесь рабами. Рабами знания и рабами правил, рабами силы и рабами совести. Вы становитесь рабами ремесла. В зале опять повисла тишина. Не знаю, как остальным, а мне было все равно, чьим я там стану рабом. Единственное, что радовало, так это то, что домой мне вроде бы возвращаться не придется целый день, или целых 3 месяца, уж и не знаю, как правильнее. Далее, перед тем, как вы разойдетесь, чтобы познакомиться с деканами своих факультетов, можете задавать вопросы. Предупреждаю сразу, на глупые вопросы не отвечаю. Как я и подозревал, тут же поднялся шум, как на базарной площади. Что интересно, каждый задавал вопросы, и каждый получал ответы. При этом, другие могли слышать только вопросы, которые произносились вслух, ответы же явно предназначались только задавшим вопрос. Однако я это заметил далеко не сразу и еще некоторое время пытался вслушаться в сумятицу, царившую вокруг. Наконец, не выдержав, я все же задал мучивший меня вопрос. Мы домой-то будем возвращаться, вы вернетесь домой только для того, чтобы забрать необходимые вещи. Был мне монотонный ответ. Я невольно задумался. А что меня еще интересует? Ах да, слово такое странное. Что такое харакири? Вопрос не ясен. Мне показалось, или в механическом голосе появилось некоторое замешательство. Хорошо, пробормотал я, тогда расскажи о сенситивном шоке. В доступе отказано, издевательски ответил механический голос, и тут уже послышался знакомый мне голос Рамиуса. Хватит задавать слишком умные вопросы, не смущая бедный автомат, он, между прочим, почти живой. Задавай вопросы, связанные с поступлением. Я не стал указывать дяде на то, что вопрос о сенситивном шоке именно с поступлением и связан. Он же все-таки высший ремесленник. Простите, ответил я то ли странному автомагу, то ли дяде. А о чем тогда спрашивать-то? Кстати, а почему перед нами не выступил глава академии? Неожиданно вспомнил я. Потому что у академии нет главы, охотно ответил автомаг. Как нет? Опешил я. Вопрос не ясен. А почему нет? Поправился я. Потому что эта должность была упразднена 300 лет назад. И Чувачес решил в таком случае, что перед нами будет выступать глава академии. Если такой должности уже давным-давно нет. А, наверное, у него устаревшие сведения, надо будет обязательно рассказать ему об этом. Что удивительно, больше ни одного вопроса у меня не возникло. Я посидел еще несколько минут до тех пор, пока не начали иссякать вопросы остальных поступивших. Когда стих последний вопрос, механический голос произнес: «После беседы с деканом, вы можете проследовать в свои дома, для взятия необходимых вам вещей, ровно за час до рассвета все вы должны находиться во дворе академии. Кто не придет вовремя, лишится своего места и не сможет участвовать в повторном принятии уже никогда. А сейчас прошу пройти к местам средоточения своих стихий. Как я подозреваю, за всю историю Академии еще никто не опаздывал. Надеюсь, что я не стану первым. Но о чем это я думаю? Мне кажется, что Ромеус говорил что-то о стихии огня, кажется. Люди начали вставать, и я тоже быстро вскочил со своего места, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Я уже начал нервничать, когда увидел Ромеуса. Он кивнул мне на самый дальний от меня угол, и мне ничего не оставалось, кроме как проследовать туда. «Зак», — шепнул все еще толкающийся рядом со мной Чес, — «я в дальний угол, там, кажется, собираются знакомые мне лица из моей стихии. А ты куда приписан?» «Туда же», — без особого оптимизма ответил я. «Так это же здорово. Пошли», — подтолкнул я друга, и мы начали проталкиваться к стоящему в дальнем углу великому ремесленнику. Подойдя, я слегка удивился, потому что, во-первых, увидел там же Алису и, во-вторых, потому что нашим деканом оказался тот самый толстячок, так удачно отбривший лис. Кстати, он же так активно протестовал против принятия вампирши, понятно почему, она же у него учиться будет, что, в общем-то, приятно. Когда вокруг ремесленника собралось некоторое число принятых, порядка пяти десятков, он начал свою речь. «Итак, дорогие мои ученики, меня зовут Шинс», — шепнул я Чизу имя, не далее как днем услышанное во дворе академии. «Шинс Мустидвилл», — продолжил ремесленник, — «а вас, Закири Никерс, я попрошу не перебивать». Я тут же замолчал, хотя, хоть убей, не мог понять, как он меня услышал, и как моя реплика, едва слышная даже мне самому, могла перебить его речь. И уж тем более я не помнил, чтобы был ему представлен. Чес промолчал, но его красноречивый взгляд явно спрашивал: «А ты откуда знаешь?» «Я заведую факультетом стихии огня. Чтобы вам стало понятно, для вас на этот день, растянувшийся на три месяца, я стану папой, мамой и старшим братом. Если что непонятно, идете ко мне, если что нужно, идете ко мне, если ничего не нужно и все понятно, все равно идете ко мне. Знакомиться с вами мне нужды нет. Всех вас я и так знаю лучше, чем вы сами. Сейчас мне совершенно не хочется тратить на вас свое драгоценное время, так что можете двигать домой, собрать вещи и поспать пару-тройку часов. Но чтобы за час до рассвета все были на месте, свободны, разойдись», — неожиданно по-солдатски закончил Шинсмус. Почему-то вопросов ни у кого не возникло, и все молча двинулись к выходу. Я надеялся перехватить Алису, но она исчезла раньше, чем я успел сделать первый шаг к выходу. Чес подхватил меня под руку и оттащил от общей кучи. «Ты бы домой не заходил, а то мало ли что, вдруг не дойдешь до академии к утру». Как ни странно, у меня были те же мысли. «Я бы с радостью, но там вся музыка. Ты представляешь хоть один день без музыки?» Чес отрицательно покачал головой, явно не представляя такого тихого и счастливого дня. «Что поделать, не любит он музыку так, как люблю ее я. Вот и я нет», — проигнорировал я его сарказм. «Так что искусство требует жертв». Сказав это, я последовал к выходу, и Чес поплелся вслед за мной. Едва мы вышли из здания клуба, как он дернул меня за руку и толкнул в толпу. «Ты чего?» — только и успел кинуть я, прежде чем налетел на какого-то парня, благо довольно хилой наружности. Парень удивленно ойкнул и поспешил ретироваться подальше в толпу. «Там твоя тетя стоит», — прошипел в ответ Чес. «Если успеешь, то добежишь до дома и соберешь вещи до того, как она придет, а потом можешь завалиться ко мне. Давай беги, только следи, чтобы она тебя не засекла». Тут уж говорить что-либо было лишней потерей времени. Я кивнул, и что есть мочи побежал к дому по светящемуся в темноте тротуару, разгоняя безликие тени своим защитным амулетом. Если честно, то я давно уже перестал обращать внимание на безликих, совершенно забыв об их потенциальной опасности. А ведь не будь у меня защитного амулета, стража не нашла бы даже моего скелета. Уже на пути к дому я вспомнил, что ключи, как обычно, забыл, и окно на всякий случай, помня о сегодняшней гости, закрыл. Весь мой оптимизм моментально куда-то улетучился. Единственная надежда, что близняшки будут дома. Но вот золотые кварталы остались позади, и я подбежал к дому, в свете луны кажущемуся особенно мрачным. Странно, раньше я этого почему-то не замечал. Дома близняшек, конечно же, не оказалось. Я обошел золотой особняк несколько раз, надеясь увидеть какое-нибудь случайно оставленное открытым окно, но все было напрасно. Мимо защитной системы не пройдешь, хотя по идее, она должна бы меня распознать, а то ведь можно и вовсе в головешку обожженную превратиться, случайно не туда наступив или просто застоявшись возле дома на подозрительно долгое время. Я сел на лестницу и задумался. Что же мне тете сказать? Если она сейчас придет, то душевной беседы с ней мне не избежать. Опять будут долгие нравоучения, а то и что-то похуже. Наверное, сказалась общая усталость и переживание сегодняшнего дня, потому что я сам нее заметил, как глаза мои закрылись. Перед моими глазами еще стояла улица, освещенная одинокими окнами домов и подсвеченная света камнями мостовой, но сквозь нее стали проявляться какие-то инородные очертания. Прошла вечность, или же секунда, и вот уже не огромный особняк манит взгляд своим изяществом, а бесформленная махина однообразного серого цвета вздымается ввысь. На безлюдных улицах появляются странные тени, не то призраки, не то просто загулявшие прохожие. Но нет, прохожие не просвечивают, а через этих можно увидеть звездное небо с двумя лунами в небе. Или с одной, очертания накладываются друг на друга и уже нельзя разобрать, где сон, а где явь. Неожиданно надо мной пролетает, едва не задев перепончатыми крыльями голову, летучая мышь, и все призраки исчезают. Улица опять стала обычной, и с нее исчезли непонятные призраки, дома снова вернули свой гордый золотой вид, да и с неба светят все те же две луны. Я встряхнул головой и громко чихнул, окончательно отогнав странные видения. «А, вот ты где!» — раздался звонкий голос тети. «Я так и думала, что ты сразу побежал собирать вещички». В голосе послышались нотки обиды. «Ну что ж, может, так оно и лучше». Из-за лиственной ограды вышла тетя в вечернем платье и почему-то с бутылкой шампанского. «Если ты так хочешь, то пусть так оно и будет». Я не видел ее лица, потому что его скрывала тень, но мне показалось, что на нем сейчас застыло выражение полной безысходности. Во всяком случае, именно безысходность слышалась в ее голосе. «Значит, ты не будешь меня ругать?» На всякий случай робко спросил я. «Надо бы, но не буду. Ты уже взрослый человек, и сам выбираешь свой путь. Жаль только, что на твоем пути не будет императорского трона», дородная тетя невесело усмехнулась. «Так что, пойдем соберем твои вещи, будущий ремесленник». Сказав это, она спокойно поднялась по лестнице, на которой я до сих пор сидел, и открыла дверь. Вернее, дверь открылась сама, едва заклинание двери почувствовало в непосредственной близости энергетический ключ. Ключ, кстати, был весьма странной формы. Почему-то издревле считается, что их нужно изготовлять в виде странной формы палочек. Зачем им придают непонятную и совершенно глупую форму, никто не знает. Во всяком случае, мне никто так и не смог толком это объяснить, ведь никакой магии формы тут не используется. Я еще посидел немого, тупо глядя перед собой, и пытаясь понять, с чего эта тетя стала такой доброй. Если вспомнить, сколько на меня посыпалось нравоучений, когда я отказался от занятий в школе танцев при императорском дворе, то нынешнее ее поведение можно считать просто ангельским. Это просто подозрительно, если не сказать больше. Судорожно вздохнув, я поднялся с нижней ступеньки и пошел собирать вещи. «А что еще оставалось? Ты где был?» — спросил безликий голос. Какой-то толстый мужик ответил со смесью удивления и радости. «Пиво пил». Проснулся я от дикой головной боли и звона в ушах. Я с трудом открыл веки и в голове раздался такой скрежет, что я невольно закрыл их обратно, поняв свою ошибку. Так у меня голова не болела с тех пор, как я первый раз напился. Ну, тогда правда мою боль быстро вылечила бутылка хорошего вина. Вот бы и сейчас немного этого вина, чтобы облегчить мои страдания. И надо же мне было столько вчера выпить. Минуточку, не вчера, а сегодня, и ничего я не пил, кроме шампанского. Тетя отправила меня собирать вещи, а сама пошла готовить прощальный ужин. От ужина я, естественно, отказался, наевшись еще в золотом полумесяце, а вот шампанского немного выпил. За шампанским тетя все сетовала, что будет скучать по мне. Просила прощения за то, что не смогла уберечь от дурного влияния. Я начал было спорить, а потом, а что было потом, мысли в голове текли вяло, цеплялись друг за друга и сбивались. Я боялся двигаться, потому что малейшее движение даже мизинца отдавалось жуткой головной болью. Однако ж, потихоньку я приходил в себя. Интересно, а сколько времени я проспал? Мне уже наверняка пора выходить, иначе я опоздаю на утренние сборы. Одна только мысль об опоздании заставила меня поежиться. Не хотелось бы быть первым идиотом, не пришедшим на сборы, уже после посвящения. Правда, очень уж хочется спать, а встать можно и попозже, в конце концов, это же не конец света, если я еще немного посплю. Неожиданно проорал диким голосом будильник. Если быть точным, то не будильник, а музыкала, настроенная на определенное положение светил. Пришлось все же открыть глаза и, невзирая на адскую боль в висках, посмотреть на часы. «Тень меня забери, уже почти 7 часов, если мне и досаждала головная боль, то едва я посмотрел на часы, меня сбил с ног леденящий ужас. Вернее, сбил бы, если бы я стоял, а не лежал. Не помня себя, я вскочил, подхватил сумку и кубарем скатился по лестнице. Только по пути вниз я вспомнил, что еще секунду назад умирал от дикой головной боли. Но теперь уже было не до нее, и боль поспешно ретировалась до лучших, вернее худших, времен. Внизу никого не было, да и если бы и были, я все равно никого б не заметил. Выскочив на улицу, я побежал со всех ног к академии. Ноги проскальзывали на, еще мокром от утренней чистки, тротуаре. Я едва не навернулся пару раз, но потом приноровился к слегка кривоватому бегу и побежал еще быстрее. На улицах пока что никого не было, только на крышах одинокие фигуры вручную открывали свои ромашки для улавливания магов. Автоматические ромашки давно уже должны быть открыты, а эти все никак не откроют. Пока я бежал, в голове металась всего одна жуткая мысль. Я не успеваю. От академии до моего дома 40 минут ходу. Если бегом, то 20. Если моим бегом, то 10. А нужно успеть за 5. Я невольно зажмурился от ужаса и, надо же такому случиться, влетел в лужу по колено и громко плюхнулся на мостовую. По привычке тут же вскочил и, даже не успев толком покраснеть от стыда и посетовать на несправедливость жизни, побежал дальше. Благо, я человек тренированный, и боль в разбитом, по ощущениям, колене мне не помеха, хотя это весьма и весьма неприятно. Пролетев на полной скорости по площади 7 фонтанов, я выскочил на финишную прямую. Передо мной высилась академия с открытыми воротами и почему-то безлюдным пространством во внутреннем дворе. По идее, там уже должны были собраться все поступившие, а никого почему-то не наблюдается. Я влетел в ворота как метеор и, пробежав по инерции еще с десяток шагов, остановился. Пустота. Пустота и тишина, вот что меня встретило во дворе академии. Опоздал. Точно опоздал. Я подошел к башне академии и устало сел на мостовую, прислонившись спиной к каменной стене и положив рядом сумку с вещами. Опоздал. Умудрился проспать. Но как? Я же ведь не очень хотел спать, когда вернулся домой. Я даже не устал толком. Неужели? Да нет, не может быть. Не могла же тетя мне что-то подсыпать в шампанское. Или могла? Она, конечно, не подарок, но чтобы пойти на такую подлость. Ведь она же моя тетя. Как она могла? Что-то ты рано. От неожиданности я подскочил в воздух на метр с лишним. Ты чего, ночевал здесь что ли? Опять донесся веселый голос. Я удивленно окинул взглядом площадь. Никого. Тогда откуда же голос? Наверх посмотри, балда, со смешком посоветовал голос. Я послушно поднял взгляд наверх и действительно увидел в окне 3-го этажа веснушчатую физиономию парня на год или два моложе меня. Хотя с уверенностью сказать нельзя. Может, ему и лет 90. Рано для чего? Тупо спросил я. Для всего, лаконично ответил парень. Тут я потерял нить рассуждения и задумался. Вернее, просто посидел с пяток минут, пялись на мостовую. Так ведь поздно же, наконец произнес я. Для чего? Удивился рыжий. Для всего, поражаясь своей изобретательности, ответил я. А-а-а, протянул парень и, повертев пальцем у виска, скрылся в окне. Я остался сидеть на мостовой, глядя, как камни впитывают влагу, и как исчезают лужи. Через некоторое время послышались веселые голоса, и в ворота ввалилась веселая толпа. Они, совершенно не обращая на меня внимания, прошествовали в середину двора и там остановились. С ужасом я узнал в толпе и мою, вернее уже не мою, несравненную Лис, видимо, пришедшую проводить своего нового ухажера с его друзьями. Я всем сердцем пожелал впитаться вместе с влагой в камни, но, даже если бы у меня и получилось это нехитрое действие, меня бы это не спасло. Меня уже заметили, и теперь смогли бы достать даже оттуда. Все повернулись в мою сторону. Звонкий девичий голос произнес что-то явно гадкое, и все дружно засмеялись. Помимо воли я начал краснеть. Я только сейчас заметил, что прибежал в том же золотом костюме, в котором был вчера. Это хороший костюм, надо отдать должное вкусу моей тете, но после того, как я в нем поспал, да еще и в лужу упал, самый нищий житель города постыдился бы даже дома в таком ходить, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу. Я демонстративно отвернулся и постарался не краснеть больше, чем уже покраснел, если такое вообще возможно. Тем временем, Параллельно с появлением все новых и новых людей, я начал понимать, что что-то явно не так. Мне казалось, что я опоздал, но тогда опоздали и все поступившие. Солнце, вроде бы, уже взошло. Даже если я ошибся со временем, то уж светило-то ошибиться не могло, восход наступил. Так в чем же дело, уж не знаю, что тут происходит, но с мостовой, пожалуй, я все же поднимусь, решил я. Осторожно поднявшись и облокотившись на стену, я с непроницаемым, как я надеюсь, выражением лица начал смотреть по сторонам. Люди в ворота прямо-таки повалили со страшной силой. А уж когда из-за поворота появился Чес, я полностью уверился, что что-то не в порядке исключительно со мной. Явно не выспавшийся Чес помахал мне рукой и двинулся в мою сторону. Таким заспанным я его не видел за все время нашей дружбы, что, в общем-то, составляло всю мою сознательную жизнь. «Что-то, друг мой, ты не очень весел», — попытался пошутить Чес, устало присаживаясь прямо на мостовую, точно на то же место, где минуту назад сидел я. «Весел», — слегка нервно переспросил я. «Да тут мир с ума сошел прямо на моих глазах, а ты говоришь весел. Ты вот, я смотрю, тоже что-то не в форме. Говоря по правде, я тебя таким еще не видел. Ты не слышал о таком средстве, Каа называется. Выпил, и сразу на человека похож становишься». После последнего слова я едва не закашлялся, потому что в горле у меня пересохло. «Он еще издевается», — простонал страдалец. «Ты забыл, что Каа – настойка, на изготовление порций которой требуется магов больше, чем ты со своими модными музыкальными инструментами используешь за неделю». «Ну, уж так уж и за неделю», — протянул я, в уме подсчитывая маги. «Именно, именно. Вообще-то я этот напиток пью каждое утро, но не притворяйся идиотом». «Не понял». У меня даже голос сразу прорезался. Ремесленники с первого и до последнего дня обучения не могут потреблять никакие алкогольные и взбадривающие напитки. Я молча кивнул головой, вспоминая, сколько выпил на банкете. Как ни странно, алкогольных напитков я действительно не наблюдал, и уж тем более не пил. Вот только почему тогда я себя так странно чувствую, очень уж на похмелье похоже. Ах да, еще было шампанское дома, но я же не знал. Мне никто не говорил ничего ни о каких запретах. Ага, значит, можно сказать, ты первый раз в жизни по-настоящему не выспался, — полуутвердительно сказал я. Чес устало отмахнулся и прикрыл красные от недосыпа глаза. Я решил, что есть еще один важный вопрос, ради которого стоит потерзать друга. А скажи-ка мне, сколько сейчас времени? Как бы невзначай спросил я. А, Чес заморгал. Прости, я, кажется, задремал. Ты что-то говорил, время сколько? Не выдержал я. Чего так орать-то? Чес заворочился и поднялся на ноги. Сам что ли не видишь? Расцветает. Солнце уже окрасило улицы нашего великого города золотым светом. И чего-то я такой поэтичный спросоня? Тут я немного задумался минут на 10. Да и как тут не задуматься? Стою я во дворе академии во время восхода, и вижу солнце, уже давно светящее над крышами города. Вот только ромашки почему-то еще только раскрываются. Странно, мне казалось, что автоматика дворцовой ромашки совершенна, и она раскрывается с первыми лучами солнца. А она только что раскрылась. Солнце-то уже минут 20 как взошло. Правда, почему-то оно взошло только для меня. У остальных оно еще только всходит. Я не торопясь поделился своими опасениями с еще не до конца проснувшимся другом. Ведь только от него я мог ждать понимания и помощи в решении ситуации. Ты дурак, к мозгоправу сходи, там тебе мигом солнце на место поставит. А заодно попроси еще извилин добавить, может, поможет. Я серьезно. Да ладно, Чес подозрительно осмотрел меня с ног до головы. Хэмэм. Похоже, в луже ты действительно повалялся. Что мне лужа? Как мне от глюков-то избавиться? Обиженно спросил я. Чес почесал голову, что выдавало глубокие мыслительные процессы, происходящие в его лохматой голове. Тут одно из двух. Либо ты сильно ударился головой и требуется еще один хороший удар, чтобы все из нее вы... Эй, но-но. Чес резво отскочил, посмотрев на угрожающее выражение моего лица. Либо на тебя оказано магическое воздействие. Говоря научным языком, гипноз, — закончил он. Ага, — многозначительно ответил я. Мы некоторое время смотрели друг на друга. Напомни, а то я что-то забыл, что такое гипноз. Наконец поинтересовался я. Гипноз – это воздействие на мозг человека с целью искажения его восприятия окружающего мира. Чаще всего воздействие сводится к принятию всевозможных препаратов или непосредственному влиянию одного мыслительного поля на другое. Чего-то не понял. Самодовольно осведомился Чес. «Теперь помедленнее и желательно по слогам», — попросил я, хотя я отнюдь не уверен, что такое произношение хоть как-нибудь поможет пониманию той билиберды, которую ты наговорил. «Ты же только что спал на ходу. Откуда такое занудство?» «Не нравится ответ. Нечего было вообще спрашивать», — обиделся Чес. «Ладно, сойдемся на вопросе о том, чем может быть вызвано такое глючное состояние». Чес почесал затылок. «Скорее всего, тебе что-то куда-то зачем-то подмешали. Вот, теперь ты говоришь, как нормальный человек». Искренне обрадовался я. Тем временем солнце, по словам Чеза, уже окончательно вышло из-за горизонта. Все провожающие были выпровожены со двора, и ворота, ведущие во двор академии, медленно закрылись за последним вошедшим учеником. «Адепты!» — пророкотал механический голос. «Я бы даже сказал, студенты!» — послышался непонятный смешок. «Сейчас вы проследуете на свои этажи, где вас поселят в ваши комнаты и ознакомят с расписанием занятий. Каждый факультет имеет в своем распоряжении свои классы и размещается на разных этажах во избежание недоразумений в дальнейшем обучении. Признаюсь, какие могут возникнуть недоразумения между факультетами, я не знал, но почему-то понял, что деление на факультеты по стихиям очень важно, и селит нас раздельно явно неспроста. А сейчас, прошу вас проследовать в стены академии, где вас ожидают провожатые», раздался еще один непонятный механический смешок. «Как говорится, оставь надежду всяк сюда входящий». Действие 7. В комнату с телепортами мы попали, пройдя уже знакомым мне путем по однотипным коридорам со странным освещением. Всю толпу, это около 200 человек, разъединили на несколько неторопливо движущихся потоков. Каждый из потоков заканчивался одним телепортом. «Слушай, чего этот голос про одежду говорил, а?» Тихо поинтересовался я у Чеза. Его лицо тут же расплылось в ехидной улыбке. «Это у тебя глюки твои, наверное, продолжаются». На него тут же шикнул один из ремесленников. «Молодой человек, прекратите болтовню». Чес послушно замолчал, но на долгое время его все равно не хватило. «Я так понимаю, что жить мы будем на одном этаже», — шепнул он мне. «Так что надо бы попробовать поселиться поближе друг к другу». Должен заметить, что восторженный огонь в его глазах горел всю дорогу до телепортов, и выражение лица Чеза от этого становилось каким-то по-детски глупым. «Признаюсь, таким я своего старшего друга еще не видел никогда». «Надо бы», — согласился я и, неожиданно вспомнив слова Ника, спросил. «Кстати, а что такое атомы?» «Атомы», — переспросил Чес. «Ну, это такие маленькие фигушки, из которых состоят другие фигушки, из которых состоим мы». От такого исчерпывающего объяснения я на время потерял дар речи. «Ну, видимо, это что-то очень маленькое», — наконец решил я для себя этот вопрос. «Ты даже не сможешь представить себе, насколько маленькое», — поддакнул Чес, глядя уже совершенно в другую сторону. «Смотри, дружки Лис прошли через другой телепорт, значит, мы их больше не увидим». «Как не увидим?» — удивился я. «Ну, как же?» Чес озадаченно почесал макушку. «Ведь разные стихии обучаются у разных учителей, живут на разных этажах. Где же мы их встретим?» «Знаешь, теперь уже я почесал затылок. Мне почему-то кажется, что жизнь в академии не ограничивается одними занятиями и бездумным сидением в своих покоях». Чес выругался. «Да, я действительно что-то размечтался. О жизни в стенах академии я толком ничего и не знаю. Но будем надеяться, что по поводу рабства и прочего этот странных голос все же шутил. Мда, не хотелось бы мне провести 3 месяца в рабстве. И так придется торчать в 4 стенах. Желательно, чтобы в этом было хотя бы что-то положительное. А, я неожиданно понял, что Чес меня уже не слушает. Ау, я постучал друга по плечу, но и тогда он не обратил на меня никакого внимания. Ты где? Уже не особо надеясь на ответ, спросил я. Как ни странно, Чес наконец среагировал. «Ты только посмотри на это, никогда не видел работы настоящего телепорта», — пробормотал он, все так же завороженно глядя на исчезающих в телепортах людей. «Я бросил взгляд на телепорты. Ну, исчезают люди, становясь на эти круги, ну да, красиво, конечно, исчезают. Не сразу, а сверху вниз, как будто от макушки до пят проводит вселенским ластиком, и человек стирается, подобно ненужной каракуле. Интересно, а каков принцип их действия?» Продолжал разговаривать то ли со мной, то ли с сами собой Чес. «Многие считают, что это как-то связано с копированием, или даже с раскладыванием на атомы. Бред все это», — по инерции ответил я. «Мне говорили, что все это слухи, не имеющее никакого отношения к правде. Вот тут Чес сразу обратил на меня внимание. «Кто это тебе говорил?» Я судорожно начал придумывать возможные варианты ответов и, не найдя ничего лучше, сказал правду. «Ну, один знакомый ученик старших курсов академии. И когда ты успел обзавестись такими знакомыми?» Пробурчал Чес. «А главное, почему ты меня с ними не познакомил?» Я честно собрался пообещать Чезу, что познакомлю его со всеми учениками старших курсов, которых когда-либо вообще видел, но очень кстати подошла наша очередь вставать на блин-телепорт. «Я с тобой еще поговорю», — пообещал Чес и ступил на телепорт. Едва мой друг исчез, мимо меня проскользнула гибкая фигура. «Извините, молодой человек, можно я пройду перед вами?» — кинула мне девушка, кокетливо сверкнув двумя клыками, и шагнула в телепорт.